Глава 14. Покидали замок барона Дегеля мы под молчаливые взгляды стражи и прислуги, которая, наконец, объявилась поутру. Нас проводили до ворот и, как мне показалось, захлопнули их за нами с облегчением. «Как вы меня нашли? Зачем вас похитили?» Эти два вопроса мы задали одновременно, стоило нам отойти на приличное расстояние от замка. Поскольку герцог все еще был не в духе, ответить решила первая я. «Полли была движима любовью», — вздохнула я и рассказала все, что услышала и увидела, пока пребывала в плену. «То есть барон Дегель променял графиню на служанку?» — фыркнул герцог. «Не думала, что вы такой сноб», — отозвалась я. «Любовь, она не знает сословий. Впрочем, кому я это говорю?» «Я могу еще понять барона. У девчонки смазливое личико», — тем не менее продолжил Дарри. «Но ее саму! Барон далек от героя женских грез. Разве нет? За таких выходят замуж по принуждению или расчету?» «Ха, себя вы, небось, к таким не причисляете?» — съязвила я. «И молод, и хорош собой, и богат, так?» «Вообще-то я чудовище, и это моя единственная характеристика», — неожиданно серьезно произнес герцог. «Но удивлен, что вы такого мнения обо мне». В его тоне все же проскочила самодовольная усмешка, а я слегка покраснела. «Фрджи, в следующий раз надо тщательнее подбирать выражения». «Так как вы нашли меня?» Перевела я быстро тему. «Как обнаружили, что я пропала? В момент, когда меня били по голове, вы были увлечены борьбой на руках, если не ошибаюсь. Кстати, кто победил? Лысый верзил или толстяк в картузе?» «Верзила». Словно нехотя отозвался герцог. Ну, это было предсказуемо. Снова вздохнула я и чуть замедлила шаг. Туфля на одной ноге внезапно стала натирать пятку. Он выглядел внушительнее. «Я понял, что вас нет, когда в шатер к гадалке зашли другие клиенты, а вы до того момента так и не вышли», — заговорил Дарри дальше. «Это показалось мне подозрительным. Я сразу заглянул в шатер, но не увидел вас там». «Шарлатанка, которая называет себя ясновидящей, сказала, что вы давно ушли, и она знать не знает, куда. Понятное дело. Куда ж ей знать, если она шарлатанка?» У меня же в мыслях всплыли ее чудаковатые предсказания, которые так озадачили меня. «И что дальше?» «Дальше я стал расспрашивать прохожих, не видели ли они девушку с рыжими, как морковка, волосами». «Мои волосы не как морковка!» — возмутилась я. Волосы, конечно, были не мои, но за графиню стало немного обидно. «Они медные, даже золотистые, но никак не морковка!» «Для меня они как морковка!» — отрезал упрямо герцог. Я закатила глаза. «И почему вы так недолюбливаете рыжих? Всех огульно! Из-за одной персоны, которая вам сделала гадость, теперь расплачиваются все рыжие? Я сама так понимаю, вам тоже неприятно!» «Странно рассуждать о привлекательности тела, которое вам не принадлежит. И тем не менее, сейчас оно мое, и я... Я не знаю, сколько еще в нем пробуду. Может, до конца своей жизни вам придется лицезреть меня в таком виде?» «Упаси, Велла!» — хмыкнул герцог. «Но забавно, что вас волнует ваша привлекательность в моих глазах». Я чуть не пнула его ногой в шерстяной бок. «Бесит!» А он вдруг тихо рассмеялся. Впрочем, это мало походило на смех. Скорее, похрюкивание с рычащими нотками. Глотка чудовища явно не была предназначена для таких чересчур позитивных эмоций. «Не воспринимайте на свой счет», — произнес он потом. «Я теперь отделяю вашу личность от личности Эвы Барбантиа». «Даже не знаю», — протянула я. «Мне радоваться этому или как?» «Во всяком случае, не плакать!» Снова хрюкнул герцог. «Может, продолжите свой рассказ?» Холодно поинтересовалась я и поморщилась. Мозоль на пятке болела все сильнее, и я начала прихрамывать. «Я нашел Ригальда и Зака и заставил их тоже искать вас», — отозвался герцог. «Потом отыскался свидетель, который видел, что какая-то леди тащила на себе пьяную рыжеволосую подругу в голубом платье». «Вы хромаете? Что с ногой?» Он тоже притормозил. «Натерла», — призналась я. «Туфли маловаты». Дарри протяжно вздохнул. «Садитесь мне на спину», — сказал потом. «Идти еще далеко». «Вам на спину?» — я опешила. «Ну, то есть прямо на вас?» «Спина у меня сверху, значит, на меня!» — подтвердил герцог, нервно поведя головой. «Только быстрее! Что вы мешкаете?» «Ну, ладно». Я сглотнула и попыталась приноровиться. «А лучше боком или, ну, оседлать вас, как лошадь?» Чудовище с тяжелым вздохом опустилось на землю. «Садитесь! На меня! На спину сверху! Боком!» «Ну, хорошо. Боком так боком!» Я все же кое-как устроилась у него на спине, а когда он начал подниматься, схватила его за гриву, чтобы удержать равновесие. «Простите!» «Ничего», — процедил герцог и медленно продолжил путь. «Значит, кто-то решил, что я пьяная?» Меня чуть покачивало при ходьбе, поэтому я продолжала держать зверя за гриву. «Люди видят то, что хотят видеть. В данном случае девушку без сознания на празднике проще было принять за пьяную, чем подумать, что с ней случилось что-то более серьезное. Особенно, когда с ней была еще одна миловидная особа», — отозвался герцог. «И что дальше?» Я постепенно расслаблялась, а грива герцога оказалась даже приятной на ощупь, поэтому я тихонько начала перебирать ее пальцами. «Описание второй девушки убедило меня, что это ваша служанка. Вы же мне ее показали. Только странно. А где был барон в этот момент?» «Как я поняла, Полли вернулась на праздник втайне от него, чтобы разобраться со мной. Как она провела меня в замок, этого я спросить не успела. Помню только, что барон был очень удивлен, увидев меня». «Очень нелогичная и импульсивная особа это ваша Полли. Что вы там копошитесь?» Герцог вдруг раздраженно дернул головой, словно отряхиваясь. Я же с неловкостью обнаружила, что за разговорами не заметила, как начала заплетать на его гриве косички. «Ничего». Я поспешно убрала руки. «Просто держусь. Боюсь свалиться». «Держитесь с меньшими движениями». «Постараюсь». Я кашлянула, поглядывая на уже заплетенные косички. Похоже, расплести обратно их уже не получится. Вскоре мы зашли в лес, который находился в непосредственной близости от замка герцога. Я начала узнавать места, полянки, тропинки и радоваться, что скоро окажусь в своей комнате и смогу принять ванну. Внезапно кусты впереди нас зашевелились, и из них показалось знакомое круглое лицо Гризеллы. «А я-то думаю, кто тут бродит такой ранний час?» Радостно воскликнула она, уже полностью выбираясь из зарослей. «Доброе утро!» — сдержанно поздоровался с ней герцог. «Доброе утро, Гризелла!» Я заерзала, не зная, стоит ли мне слезть с его спины ради приличия или лучше оставить все как есть. «Доброе утречко, доброе!» Та поравнялась с нами и окинула нас заинтересованным взглядом. «Я ногу натерла!» Опережая вопрос ведьмы, сообщила я, оправдалась, так сказать. «Вот его светлость и предложил подвести». Гризелла на это лишь пожала плечами, будто и не удивилась вовсе. «И чё это вы так рано проснулись?» Вместо этого спросила она. «Иль не ложились еще?» Добавила, хмыкнув. «Угадала», — мрачно отозвался Дари. «Мы на празднике были», — поспешно пояснила я. «Идем домой, ну, в смысле, в замок». «На празднике». Ведьма оглянулась в том направлении, где был город, затем посмотрела в противоположную сторону, откуда мы сейчас шли. «Как-то вы кругами ходите. Или заблудились?» «Мы гуляем», — рыкнул герцог. «А, ну тогда понятно», — кивнула Гризелла. «Дел молодое. А я вот за волчьи ягоды вышла. Хочу новую ловушку на Огги поставить. Они, знаете ли, шустрыми такими стали, будто поумнели. Некоторые умудряются сквозь мой барьер пробираться», — пожаловалась она со вздохом. «Или это я уже старею? Сил не те». Ведьма глянула на меня, затем остановила взгляд на моей груди. «А это что?» Она показала на кулон в виде четырехлистника. «Я купила его у эльфийки на ярмарке», — ответила я, поглаживая украшение. «Она сказала, что это лунарис. Древнее растение, которое укрепляет магические способности и что-то там еще. Я не запомнила. А, да, еще от проклятий избавляет». «Проклятий?» Герцог повернул голову. «Калия сказала, что этого цветка уже давно не существует», — ответила я с сожалением. «А кулон не несет в себе никакой магии». Гризелла же в этот момент о чем-то глубоко задумалась. «Лунарис», — протянула она наконец. «Конечно! Как я о нем забыла!» «Ты что-то о нем знаешь?» — заинтересовался Дари. «Он действительно некогда рос во многих местах до того, как исчезла Великая Мать, но потом стал вырождаться, и сейчас его никто не может найти». «А этот цветок и правда может снять проклятие?» — спросила уже я. «Вполне», — кивнула ведьма. «И мое!» — встрепенулся герцог. «Думаю, и твое». «Мы должны его найти!» Дарья взволнованно дернулся, отчего я едва не свалилась с него. «Да, было бы замечательно!» Поддержала его я, возвращая равновесие. «Мне самой бы тоже не мешало снять проклятие с себя. Вдруг мы с герцогом смогли бы сразу убить двух зайцев?» «Вы слышите, что я сказала?» Гризелла сурово сдвинула брови. «Сейчас никто не может найти этот цветок. Я уже давно не слышала о нем, очень давно, потому и забыть успела». «И все же, возможно, кто-то может знать?» — спросила я с надеждой. «Может, просто спросить у той эльфийки, Калии?» «Боюсь, эльфы уже покинули город», — вздохнула ведьма. «Они стараются вернуться к себе в долину до наступления ночи Веллы, да и сомневаюсь, что они знают, разве что...» Тут она наморщила лоб. «Что?» — хором произнесли мы с герцогом. «Липси. Они могут что-то знать. Они ближе всего к природе, умеют слышать землю», — ответила Гризелла. «Липси? Это те чудаки, которые бегают голышом и крадут чужую одежду?» «Предлагаешь навестить этих блаженных?» — скептически уточнил Дари. «А почему бы и нет?» — ведьма лукаво улыбнулась. «Ты никогда у них не был?» «К счастью, нет. Я даже не знаю, где именно их искать». «О, я расскажу!» — весело заверила Гризелла. «Нужно идти вдоль ручья на юг, до сухого дуба у большого камня. А дальше они сами вас встретят и проводят куда надо. Только не ходи к ним в таком виде, дождись, пока станешь человеком». «Спасибо за информацию. Будущей ночью мы с леди Эвой их непременно навестим». «Считаете, я должна пойти с вами?» Кашлянула я, сомневаясь, что хочу видеться с этими чудиками. «А тебе, как ведьме, будет полезно познакомиться с Липси, Эва», ответила за герцога Гризелла. «Ведьме с ними надо поддерживать добрососедские отношения». «Ну что ж», вздохнула я, «полезно так полезно. Заодно разузнаю о судьбе своего платья». На это герцог хмыкнул. «Ну вот и договорились», Гризелла подмигнула. «А я пойду. Волчьи ягоды сами себя не соберут, а ойги сами не сбегут. Хорошие вам прогулки. Счастливо оставаться. Загляньте потом ко мне, как что-то узнаете. Надеюсь, это тебе поможет, Ронал». Она ласково похлопала чудище по голове и пошла прочь. Потом на миг обернулась и крикнула с улыбкой. «Кстати, симпатичная прическа, Ронал». «О чем это она?» Герцог приподнял бровь. «Понятия не имею», бросив взгляд на его косички, быстро ответила я.